присев к нашему столику в маленьком венском кафе, ласково, однако весьма решительно объявил: «А завтра, Верушка, мы отправимся к Цвибаку». Однако за экипировкой я отправилась отнюдь не в сопровождении ежа. Тот день начался так же, как и все остальные. В 10 утра репетиция, в 11 является господин Кальман, достает свой пакет, и мы на пару съедаем булочки с ветчиной. После репетиции он спрашивает, сколько времени мне понадобится, чтобы обзавестись в модном магазине всем необходимым, и тотчас предупреждает мои возражения. Разумеется, все покупки вы сделаете взаймы и расплатитесь со мной, когда станете прилично зарабатывать. Ну, так сколько же времени это у вас займет? Минут 10-12, ответила я. Кальман обещал подождать меня у входа. Для владельцев автомобилей тогда была золотая пора. Даже на Керкнерштрассе в любом месте не составляло труда найти стоянку. А я в одиночестве поднялась на второй этаж модного магазина. Желания мои были продуманы заранее, и я точно знала, что мне нужно. Шелковое плиссированное платье лазоревого цвета, сумка, туфли, перчатки ему в тон. Еще я выбрала прелестную наплечную синюю косынку, трех переходящих один в другой оттенков. Процедура эта заняла не 10, а добрых 30 минут. «Счет перешлите господину Кальману», — небрежно процедила я. Свое старое платье бросила на плетеное бамбуковое кресло. Приказчица взглянула на эту тряпку, затем окинула взглядом мое сказочное синее одеяние. «Но ведь так каждый может сказать. Чем вы это подтвердите?» Я подбежала к окну и указала на машину за широким зеркальным стеклом. «Вон та машина у входа моя. Сейчас я выйду, сяду в машину, и вы сами убедитесь. Вам этого достаточно?» Увы, этого оказалось недостаточно. Приказчица сперва спустилась к машине сама, дабы удостовериться в моих правах собственными глазами, и лишь потом отпустила меня. Кальман поначалу и словом не обмолвился насчет моих покупок. Первым делом он задал вопрос: где мои старые вещи? Ведь должен же у меня быть при себе какой-нибудь сверток. Это было характерно для Кальмана. Он никогда ничего не выбрасывал. «Маэстро, эти бумаги хранятся у вас с допотопных времен. Их давно пора выбросить», — как-то рассказала ему секретарша. «Ладно», — согласился он по некоторым размышлениям, «только прежде снимите с них копии». С моего старья нельзя было снять копию, и я была рада-радешенька, что могу наконец-то выбросить эти обноски. «Отправились на помойку. Туда им и дорога», — ответила я. Однако такая расточительность никак не уживалась с его буржуазными представлениями о бережливости. «Ну что же?» — ему понадобилось какое-то время, чтобы переварить мое заявление. «Ну хорошо, дитя мое, но ведь не станете же выходить в этом каждый день?» Я не дала ему докончить фразу. «Еще как стану! Только в этом платье и буду ходить каждый день!» Судя по всему, он лишь в этот момент увидел, как идет мне новое платье, до чего подходит к нему косынка и все прочие аксессуары. Он засмеялся, довольный, как мальчишка. «Пойдем сегодня в Опернкеллер. Надо же прогулять эту голубую симфонию». «Сегодня пойдем», — согласно кивнула я. На репетицию я шла пешком. От угла Иоганнесштрассе на полпути между собором Святого Стефана и зданием оперы. Вдоль всей Кертнерштрассе и Ринга, пока слева не показалась церковь Карла, а затем вдоль речушки, который был обязан названием сам город, вплоть до дома номер 6 по линке в Ансайле. Отсюда был вход в театр Андервин, знаменитый венский театр опереты. Когда-то здесь властвовал Вильгельм Карцек. В 1909 году им была осуществлена постановка опереты «Осенние маневры», а в 1924 — «Марица». Оберт-маришка,